Тема вторая. Информация о продукции, услугах, ценах. Topic 2. Information about products, services and prices. В начале следующего года мы запустим в производство новый артикул. At the beginning of next year, we're launching the new product. К следующему году мы предполагаем расширить ассортимент. By next year, we expect to extend the range of our products. Мы недавно выбросили на рынок новую модель электронного оборудования. We recently put on the market a new model of electronic equipment. Я хотел сообщить вам, что мы организовали рекламную продажу в нашем салоне. I wish to inform you that we have established an advertising sale in our showroom. С 1 января вступит в силу новый прайс-лист. Since January 1st, our new price list will enter into force.